Новые тропинки. В волшебном лесу стоял обычный солнечный день. Аниса со спящим Шуей на голове зашла в домик Нини. «Нини, ты где?» — позвала она. «Пора в лагерь, девочки уже ушли». Тишина. «Как это ушли?» Раздалось из пустоты, и прямо перед Анисой вдруг появилась Нини. Аниса ахнула и даже подпрыгнула от неожиданности. Вечно она забывала о суперспособности подруги быть невидимой. «Ой, прости», — потупила глаза Нини. «Мы с Шибой тренируем маскировку». Она оглянулась. «Шиба! Выходи!» Похоже, Шибе очень нравилось маскироваться. Ее нигде было не видать. Пока девочки искали невидимку Шушу, Шуй пристроился поспать на кресле. Приудобно расположившись на мягкой мебели, он вдруг обнаружил под собой Шибу. Маскировщица явно не собиралась быть подушкой, поэтому, хихикнув, скинула с себя наглеца Шуи. Наконец, Аниса и Нини со своими Шушу отправились в путь. «Ура! Снова в лагерь! Хочется какао с маршмеллоу и спать!» — мечтательно произнесла Аниса. «Ты все больше напоминаешь мне Шуи!» — рассмеялась Нини. Шуи в это время снова спал на голове своей наставницы. Шушу проводили девочек до портала. Аниса и Нини привычно прошли через арку деревьев и... увидели перед собой холм мамы Шамы. Девочки удивленно замерли. «Но это же не лагерь!» — испуганно прошептала Нини. «Как мы сюда попали?» «Не знаю. Давай вернемся к порталу и попробуем пройти еще раз», — спокойно предложила Аниса. Верные Шушу остались у входа в портал. Они помнили, что девочки на их глазах исчезли в портале. Но теперь... подружки снова прошли мимо и снова не попали в лагерь. Подруги пошли в портал еще раз. И опять Шушу изумленно смотрели им вслед. Путь вел куда угодно, но только не в эко-лагерь. «Что-то явно не так», — пробормотала Аниса. «Надо связаться с девочками!» Она достала волшебную брошку, которая служила рацией, и позвала. «Туа, Лиана, Кира, прием!» Но брошка молчала. «Девочки!» Заверещала в свою брошку Нини. «На помощь!» Ответа не было. «Мы застряли здесь навсегда!» Запаниковала Нини. «Не переживай!» Кинулась успокаивать ее Аниса. «В десятый раз точно получится!» «Но это уже 13-й!» Зарыдала Нини. Портал и до этого выпускал девочек в разных местах. То у растрепучей ивы, то у куста ягодного куся, а теперь и вовсе забросил в бурелом. На сухих ветках виднелись желтые кляксы. «Похоже на проделки Баата», — заметила Аниса. «А вот, кажется, и он!» Испуганным шепотом произнесла Нини, глядя на шевелящиеся кусты. Но это оказался не монстр. «Уф, Шуи!» — с облегчением выдохнула девочка. «А Шиба не с тобой?» Шуи привычно забрался в волосы Анисы. Нини с завистью посмотрела на него, ведь она с таким удовольствием обняла бы сейчас Шибу. Вдруг из кустов послышалось. «Мя!» И к Нине на руки спикировала Шиба. «А, вот ты где!» С облегчением прошептала Нини, прижимая к себе любимицу. «Мя!» Шиба показала в сторону кустов. «Мя!» Оттуда послышался страшный рев. Нини застыла от ужаса. Но Шушу уже полетели на звук. Аниса побежала вслед за ними. «Шиба! Ты куда?» завопила Нини, невольно устремляясь за остальными. Сразу же за кустами начиналось болото, а там жуткое зрелище. Земля разрыта, кругом желтые кляксы. Баат лежит без сил, застряв под огромным деревом, и грозно ревет. «Это Баат!» — ахнула Аниса. «Надо уходить, пока он нас не заметил!» Нини потянула подругу прочь, но Аниса не сдвинулась с места. «Странно», — пробормотала она, — «что с ним такое?» «Это ловушка!» — выла Нини. «Пошли отсюда поскорее!» «У него что-то торчит из задней лапы!» Аниса разглядела в пятке Баата занозу. «Это же огромная колючка!» «Ну и хорошо!» — успокоилась Нини. «Значит, мы в безопасности!» «Он ранен!» — догадалась Аниса. «Наверное, пытался достать колючку и все здесь сокрушил. Выбился из сил, да еще и застрял. Мы должны ему помочь!» «Ва! Мя! Мя!» — хором согласились Шушу. «Да, да, это просто ужасно!» — заторопилась Нини. «Но, Аниса, это же Баат! Мы поможем, освободим, а он нас потом съест!» От страха Нини стала невидимой. Шиба потерлась об нее носиком. Аниса ласково взяла подругу за локоть. «Нини, мне тоже страшно!» — проникновенно заговорила она. «Но мы — хранители, и не можем бросить в беде ни одно существо волшебного мира». Нини шмыгнула носом и кивнула. Да, она все понимала. Вдвоем они, крадучись, стали приближаться к Баату, но Аниса нечаянно наступила на ветку. От хруста Баат встрепенулся и зарычал. Нини развернулась, чтобы убежать прочь, но Аниса ее мягко остановила. Храбрая Аниса подошла к чудищу совсем близко. Вот она коснулась колючки в лапе монстра и попыталась ее выдернуть. Баат задрал голову, завыл от боли и начал хаотично бить хвостом о землю. Во все стороны летели брызги грязи и желтые кляксы. Подружки спрятались за огромным камнем. «Нини, посмотри, ему так больно!» — вздохнула Аниса. «Но как ему помочь, если он нас не подпускает?» «Ва!» — пропел подлетевший Шуи. «Точно!» — обрадовалась Аниса. «Нам поможет магия пения!» Она решила подойти к Баату спереди, больше не пытаясь скрыться. Монстр скалился, но не нападал. «Спокойно, Баат, тише, мы тебя не обидим», — ласково сказала Аниса. Воспользовавшись своей магией, девочка сотворила из всплесков воды волшебную арфу и заиграла на ней. Шуи подхватил мелодию. На первых же звуках Баат перестал рычать, а потом и вовсе закрыл глаза и задремал. Вслед за хозяином болот заснули все вокруг. Летучие мыши, грибы и даже цветы. Когда все погрузились в полудрему, Аниса подошла к лапе Баата и дернула за шип. Он не поддался с первого раза. Тогда на помощь пришли Нини с Шибой, которые тоже начали зевать от волшебства подруги. «Ура! Все вместе они вытащили из лапы Баата коварную колючку. Осталось залечить рану», — произнесла Аниса. «Шуи, пой, не останавливайся!» Шушу подлетел к Баату поближе и снова завел свою колыбельную. Аниса поднесла руки к лапе Баата. Из ее ладоней вылетело водное кольцо, и под его воздействием рана стала затягиваться. Баат шевельнулся, хлюпнув по луже хвостом. «Похоже, песенки одного малыша мало. Баат вот-вот очнется». Нини тоже подхватила песню, потом присоединилась и Шиба, И вот уже целый хор убаюкивает монстра. Однако только Шуя обладал волшебным голосом и умел петь магические песни. Нини и Шиба сделали только хуже. Бат проснулся. «Пациент здоров!» — крикнула Аниса, заканчивая заживление. Бат зарычал, замотал хвостом, вскочил на залеченную ногу и сбросил с себя дерево. «Бежим!» — завизжала Нини. Девочки и их верные Шушу бросились на утек. Баат рванул за ними, но подруги были уже далеко. В одно мгновение они оставили опасное болото за спиной. А вот уже и портал. «Попытка 14!» — выдохнула Аниса и взяла Нини за руку. «Не подведи!» Шушу махнули лапками им вслед. Девочки прошли через портал и... оказались в лагере. «Ура! Получилось!» Кинулась на шею подруги Нини и принялась обнимать знакомые деревья и кусты. Она уже начала опасаться, что больше никогда их не увидит. «Но что это было?» — озадаченно пробормотала Аниса. «Может, портал не выпускал нас, чтобы мы смогли найти Баата и помочь ему?» «Даже думать об этом не хочу!» — воскликнула Нини. «Побежали пить какао?» Девочки устремились к лагерю. Они не видели, что в портале тает слабый силуэт мамы Шамы. Кажется, доброте и пониманию будущим хранителям тоже стоит поучиться. Читала Екатерина Ландо.